Тебе, батюшка, он, конечно, ведом, ибо он участвовал в битве Калиакрийской, где и ты имел счастье быть. А настроен он в вашем городе Николаеве в 1790 году под мастерьем Соколовым и, как известно, был первым кораблем там возведенным. Отсюда и город так назвали, ибо святой Николай — покровитель всех путей идущих, то есть и наш покровитель моряков, хотя во всех списках и ведомостях наш корабль называется просто Николай. Командир нашего корабля, капитан-лейтенант Марин Павел Петрович, аккуратен, любезен и незлоблив. Случилась, правда, со мной некоторая конфузия. Офицеры наши собрали денег и отрядили меня на рынок для приобретения дополнительных вин и фруктов. Сумма сия была немалая в мое двухмесячное жалование. В сопровождении двух моряков отправился я на торг здешний, что базаром зовется. Много я всякого торгового дела видел, но такого буйного и говорливого рынка не доводилось. Нам навстречу кинулись сотни зеленщиков, чеканщиков, шукереджи, торговцев материями и чувяками. Да и кто все сии люди торговцы или зазывалы, или просто плуты отменные. Ибо пока мы глаза пялили и думали, на какой крик пойти, кошель мой с деньгами отрезали и словно в насмех камень привязали. И как я не лютовал, куда я не кидался, тот злоумышленник проворнее меня оказался и дал стречка. Пока я на корабль возвращался, он шпади с дружками своими дуван дуванили, то бишь добычу делили. Капитан наш Марин со мною поскрушался сиему моему остолопству и дал взаймы денег, дабы я офицером не должен был. Тайну ж моего головотяпства обещал не раскрывать. Однако через день офицеры мою конфузию знали и шутили над сим. И что им за барыш от всего? Один даже говорил, что тем деньгам дал ухо. По дороге в город промотал, в карты проиграл и пропил. Сии зловредные слухи, правда, прекратились, как только у офицера Поквеснева документы и карты слямзили на улице. Тут уже не головотяпство, а нарушение великое. И капитан Марин нас уже с корабля не отпускал. Вот так с Азией и сим городом, известным и его ушлыми жителями, мы и познакомились. На корабле, помимо флотской команды, есть еще артиллерийская и батальонная из пехотинцев и их армейских командиров. Я вместе с другими двумя мичманами имею поручение обучать под командой флота лейтенанта Заостровского парусному делу как новых матросов, так и прикомандированных к нам батальонных служителей. Сие наш адмирал приказал, дабы моряки могли заменить фузелеров, стрелков с ружьями на суше, а те морскому делу способны были. Артиллеристы наши похваляются, что они здорово стреляют и своими пушками нанесут урон французским гарнизонам. А пушка у нас 42 на деке, шканцах и баке, да еще единорогов 4. Я и тут приставлен под команду Заостровского. Вот и вышли мы в море, где слева у нас Азия, первое пристанище человека и колыбель наук от халдеев до персов, а справа Греция, что в древности была очагом и светильником разума и культуры. Что-то не идут они из мест сих, зачахло все под гнетом и тяготением к торгашеству и бессовестностью правителей мест сих. Сейчас уже ясно, что идем мы не к Египту и Кандии, Криту, а на острова греческие в Венецианском заливе, занятые французами. Ночью и днем стоим на вахте, держим ветер в парусах, смотрим зорко, дабы французы не могли сюрпризировать нам и напасть внезапно. Устаешь так, что вечером и животу не рад своему, а выспишься, и утром снова бодрый и дерзостен духом. Но я, батюшка, не жалуюсь, и честь офицера не уроню, и вашу доблесть постараюсь продолжить. Что касается дяденьки нашего, что болен, то я с вами взгоревал тоже и слезы соединил с вашими. Конечно, дядя жил наш раньше по пословице ни шатка, ни валка, ни на сторону, но может сейчас угомонится и будет здоров и спокоен в мыслях и делах своих. А каковы еще новости? Не передавали ли мне от Казадоевых что-либо? Пришел с вахты, и хоть у вас в России уж, наверное, осень глубокая, тут погода теплая, солнечная. Лоцман местный говорит, что бурливый сезон скоро начнется. Но нас не пугает, все видели уже. И с нетерпением и жаждой ждем освобождения братьев греческих. Желаю, впрочем, чтобы вы были здоровы и веселы, покорнейший и верный сын ваш, Мичман Трубин, 1 марта 1799 года.